Ничего, и так не осмелится. Я весело ухмыльнулся, глядя в мутное зеркало. Расчесал волосы, придав прическе некоторую небрежность. Это было нетрудно. За все время пребывания в этом мире я не встретился ни с одним парикмахером, и принялся одеваться. Я выбрал светло-серый костюм военного покроя, чтобы сочетался с мечом, деловой, но не слишком строгий. Расстегнул ворот белоснежной рубашки. К этому костюму отлично подошли бы запонки с родовым гербом. Я решил, что закажу себе такие, как только выберу свободную минуту, чтобы разыскать ювелира. Мягкие туфли из тонкой светло-серой замши сели точно по ноге. Я протер их влажной тряпочкой, и замша заблестела. Повернулся перед зеркалом, костюм безупречно облегал фигуру. Я перебросил через левое плечо перевязь меча. Замечательно, настоящий аристократ, одобрительно прорычал циклоп. Я довольно кивнул, именно это мне и было нужно. Заперев за собой дверь флигеля, я подмигнул медвежонку. Не спать, вышел за калитку и небрежной походкой человека, который никуда не торопится, направился вдоль ограды. Каменные львы по-прежнему охраняли ворота особняка графа Вознесенского. Я щелкнул одного из них по носу, и в ответ получил суровый взгляд. На секунду мне показалось, что лев ожил. Вот демоны. Или это не просто львы, а магические охранные артефакты. От старого графа всего можно ожидать. Ничего, вечером нам с графом предстоит долгий разговор. Заодно и про львов выясню. Я бы предпочел прогуляться на Васильевский остров пешком, любуясь по пути видами столицы. Но выбранный образ требовал, чтобы я подкатил к дверям родовой палаты на роскошном автомобиле. Вызывать извозчика к воротам особняка я не стал, ни к чему сообщать всем любопытным, где я поселился. Свернул за угол и прошел пару кварталов до ближайшего парка, наслаждаясь редким для столицы солнечным днем. Широкие ворота, ведущие в парк, были гостеприимно распахнуты. Из-за деревьев слышалась музыка, веселый смех и взрывы аплодисментов. Видно, в парке шло какое-то представление. Я остановился напротив ворот и вызвал извозчика, выбрав машину по тарифу «Аристократ». Подмигнул проходившей мимо девушке и получил в ответ смущенную и заинтересованную улыбку. И это я еще ручного медведя дома оставил. Извозчик подкатил через минуту. Представительный черный седан, сверкая полировкой, бесшумно остановился у тротуара. Водитель в форменной круглой фуражке распахнул передо мной заднюю дверь. Придерживая меч, уселся на мягкое кожаное сиденье и с удовольствием ощутил прохладу. В машине работал кондиционер. В этом мире умели ценить удобство и роскошь. Я вспомнил пикап, на котором мы с Ильей раскатывали во время службы в ордене. Совершенно другая машина, мощная, с огромными колесами, она могла проехать по любой дороге и даже там, где дорог не было совсем. Меняются времена, меняются и автомобили. К зданию 12 коллегий, сказал я водителю. Он кивнул и мягко тронул машину с места. Включить музыку, господин, что-нибудь спокойное. Водитель коснулся кнопки на приборной панели, и из скрытых динамиков негромко зазвучала медленная инструментальная композиция. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрел, как мимо проплывают витрины роскошных магазинов модной одежды. В них неторопливо поворачивались големы, демонстрируя прохожим работы современных дизайнеров. Машина въехала на Тучков мост. Внизу ослепительно блеснула широкая гладь Невы, а вдалеке золотой иглой пронзал бледное северное небо тонкий шпиль Петропавловской крепости. Съехав с моста, мы свернули на набережную и остановились возле длинного здания. В этом здании еще со времен императора Петра располагались министерства империи. Я вышел из машины и с небрежным кивком протянул водителю крупную купюру. «Сдачу оставь себе». Водитель взял под козырек. «Благодарю, ваша милость. Вас подождать?» Я отрицательно качнул головой. «Нет». И неторопливо направился к нужному подъезду. «Надо же, а родовую палату переименовали. Теперь она стала Министерством родовых и династических дел». Об этом я прочитал на тяжелой позолоченной табличке, которая крепилась к стене здания. Впечатленный моим эффектным появлением швейцар, не задавая вопросов, распахнул передо мной тяжелую дверь. Я вошел в прохладный просторный холл, отделанный бледно-розовым мрамором. В узких нишах застыли гипсовые статуи греческих богов и героев. Меня встретил служащий министерства, узкоплечий молодой человек в костюме мышиного цвета. Его тощую шею туго стягивал узкий черный галстук, похожий на змею, а в бесцветных глазах сквозило безразличие, скрытое за напускной любезностью. Вот и первый бюрократ, демон-привратник, если сравнивать бюрократическую контору с привычной аномалией. Служащий вежливо наклонил голову. Чем могу помочь? Барон Никита Волков, представился я, по важному личному делу. Я приготовился одной фразой стереть этого мелкого демона бюрократии в порошок и идти дальше. Но стоило служащему услышать мою фамилию, как его глаза расширились от изумления. Он смотрел на меня так, словно я был внезапно ожившим древнегреческим героем. «Барон Волков?» – переспросил он и согнулся в поклоне. «Прошу за мной, ваша милость. Господин заместитель министра ждет вас». Это было так неожиданно, что на секунду я чуть не выпал из образа. «Заместитель министра, его сиятельство князь Голицын», – объяснил служащий. И повторил. «Прошу за мной». Служащий повел меня по широкой мраморной лестнице на второй этаж. Я машинально считал ступеньки и пытался понять, что происходит. Получается, в министерстве знали, что я появлюсь, и ожидали меня. Но откуда они узнали? Я моментально перебрал в голове все варианты и остановился на самом подходящем. Илья, больше некому. Еще при первой встрече в Курове я понял, что Илья не вышел в отставку, а просто сменил место службы. Даже пошел на повышение. И я не ошибся. Похоже, мой старый друг играл очень важную роль в имперском политическом закулисье. Настолько важную, что запросто связался с заместителем министра и сообщил ему о моем приезде в столицу. Наверняка, и о цели моего приезда он сообщил тоже. Я ведь ее и не скрывал. Интересно, Илья просто решил помочь мне по старой дружбе, или снова пытался втянуть меня в свою игру? Этого я пока не знал, и не собирался гадать на кофейной гуще. Меня примет сам заместитель министра, отлично, он мне все и расскажет. Удивительно, но я испытал что-то, вроде сожаления. Мой тщательно продуманный план не пригодился. Оказывается, я мог хоть с медведем в министерство заявиться, меня бы все равно приняли. Я улыбнулся, представив Потапа в кабинете заместителя министра родовых и династических дел. «Прошу, ваша милость». Служащий с поклоном распахнул передо мной очередную дверь. Я вошел и оказался в приемной. Солнечный свет из широких окон играл на отделке, выполненной из полированного светлого дерева. Вдоль стен тянулись мягкие кожаные диваны для посетителей, ожидающих приема. На низком столике лежали свежие выпуски газет. Это в наше-то время, когда все новости тотчас же разлетаются по имперской сети. Видно, в министерстве придерживались старых порядков. Хорошенькая светловолосая секретарша что-то увлеченно печатала, не отрывая взгляд от экрана, который стоял перед ней. Когда мы вошли, она удивленно подняла голову. В серых с золотистыми искорками глазах читался безмолвный вопрос. «Его милость барон Волков к его сиятельству князю Голицыну», – торжественно сообщил служащий. Прекрасные глаза секретарши широко распахнулись от удивления. Я приветливо кивнул ей, всем видом показывая, что не удивлен радушному приему. Секретарша улыбнулась в ответ, с таким энтузиазмом, что я чуть не упал. «Его сиятельство сейчас разговаривает по мегафону. Очень важный разговор». Секретарша закатила глаза к потолку. По ее виду можно было подумать, что заместителю министра звонил сам Всевышний. «Прошу вас, ваша милость, присядьте. Николай Андреевич примет вас сразу же после разговора. Может быть, кофе, или чай, или...» Зубы у секретарши были крепкие и белые, как у демона, и она не стеснялась их демонстрировать. «Кофе», — решил я, удобно устраиваясь на мягком кожаном диване. На столике передо мной, как по волшебству, появилась чашка. Я попробовал и одобрительно кивнул. Кофе оказался ароматным и крепким. Зерна собственных плантаций его сиятельства. Поделилась со мной радостью секретарша. «У князя поместье в Бразилии», — вежливо удивился я. «Что вы, ваша милость, кофейные деревья прекрасно прижились в аномалии природы. Вы знаете, там так жарко. Приходилось бывать», — уточнил я, незаметно проверяя секретаршу на наличие магического дара. «Нет, что вы». Секретарша заливисто рассмеялась, как будто я спросил что-то невероятно смешное. Его сиятельство рассказывал. Она явно заигрывала со мной. Любопытно, это искренний интерес, или она выполняет инструкции, полученные от начальства, скорее всего, и то, и другое. Дара у секретарши не было. Значит, насчет аномалии она не соврала. Я сделал еще глоток кофе. Удивительно вкусно. Вот так меняется магический мир. Пару недель назад по моему личному времени аномалии были средоточием зла, а теперь люди, или демоны, выращивают в них кофе. Не удивлюсь, если в аномалиях воды появятся модные курорты. Заплыв на перегонки с демонами, новое развлечение сезона. Секретарша вздохнула, показывая, что не прочь продолжить разговор, и с сожалением кивнула на свой рабочий стол. «Срочные документы, ваша милость. Вы позволите?» «Конечно», — улыбнулся я, а сам подтянул к себе газету «Новости столицы». «Посмотрим, что происходит в самом оживленном городе империи». Первый же заголовок заставил меня удивленно приподнять брови и весело хмыкнуть, забыв об аристократических манерах. «Правосудие украдено». Смелое заявление. Я с интересом прочитал заметку. Она оказалась совсем короткой. Сегодня ночью из летнего сада похищена скульптура, изображающая правосудие. Сторож во время утреннего обхода обнаружил пустой пьедестал. Охрана утверждает, что ворота сада всю ночь были заперты. На месте происшествия найдены следы босых ног. По заявлению экспертов, следы женские. Жандармерия столицы ведет расследование. Полицмейстер города взял дело под личный контроль. Я покачал головой. Есть вещи, которые не меняются. Например, стремление журналистов из любой ерунды сделать сенсацию. Наверняка, завтра выяснится, что статую просто увезли на реставрацию. Я бросил газету обратно на стол, и тут на столе секретарши мелодично звякнул мегафон внутренней связи. «Светлана, ко мне кто-нибудь есть?» «Да, Николай Андреевич. К вам барон Волков, он уже в приемной». «Барон Волков, проси немедленно». Светлана одарила меня обворожительной улыбкой. «Прошу». Точно такой же улыбкой меня встретил хозяин кабинета. Невысокий и плотный князь Николай Андреевич Голицын улыбался так, словно встретил горячо любимого родственника, которого не видел много лет. Его круглое лицо буквально светилось радостью. «Никита Васильевич, дорогой. Проходите, присаживайтесь. Прямо с дороги, и сразу ко мне, вот это по-нашему. Дело прежде всего». Князь раскинул руки в стороны, как будто собирался обнять меня. «А я ведь не поверил. Представляете, чтобы ликтор из легенды, и вдруг воскрес. Невероятно. Это был хреновенький любительский спектакль, рассчитанный на доверчивого идиота. Но я не стал расстраивать князя и смущенно забормотал. Да что там, какая легенда. Служба, ничего не поделаешь. Зашел в аномалию, ни о чем таком и не думал. Вышел, а 100 лет уже пролетело. Ну, думаю, все пропало. И титул, и поместье. 100 лет на службе Отечеству». Громыхал Голицын. «Звучит. Откровенно говоря, сгораю от нетерпения. Хочется узнать, что с вами случилось в аномалии смерти. Расскажете?» «Конечно». С энтузиазмом закивал я. «Как-нибудь за ужином, непременно. Мне бы с поместьем решить». Довольный моей сговорчивостью, Голицын улыбнулся еще шире и заговорил тоном доброго волшебника. «Знаю, зачем вы приехали. Уже велел поднять все документы, вот они». Князь похлопал пухлой ладонью по папке, которая лежала на его столе. Я изобразил полнейший восторг. «Вот спасибо. Значит, есть надежда, что дело решится положительно». «Конечно, Никита Васильевич, дорогой», — покровительственным тоном ответил заместитель министра. «Даже не сомневайтесь. Если бы вы знали, какие люди за вас хлопотали». «Какие?» — радостно спросил я, наивно хлопая глазами. «Неужели ТСС?» Голицын шутливо погрозил мне пальцем. «Никаких имен, даже в этом кабинете. Демоны и враги государства не дремлют». Он весело хохотнул. Я охотно поддержал его сиятельство и тоже залился смехом. Между делом я проверил магический дар Голицына и убедился, что князь одержимый. В нем был воплощен демон-менталист. И сейчас этот демон колдовал на всю катушку, пытаясь вызвать во мне доверие к князю. Я постарался, чтобы Голицын не заметил проверку, и это мне удалось. Еще 5 минут князь расхваливал меня. Я охотно ему поддакивал, с интересом наблюдая, как меняются эмоции на круглом лице сановника. Сначала удивление, потом задумчивость, раздражение и, наконец, подозрение. Голицын заподозрил, что я только прикидываюсь идиотом и вожу его за нос. Ну, слава ордену. Я уже думал, что спектакль затянется до утра, когда я простодушно спросил, не полагается ли мне за выдающиеся подвиги какая-нибудь медаль или денежная награда. Князь не выдержал. Оборвав на полуслове хвалебную речь, он прогнал с лица добродушную улыбку и резко сказал: «Хватит, Никита Васильевич, это уже не смешно. Думаете, я не понимаю, что вы меня просто дурачите?» Не отвечая, я подтянул к себе кресло, уселся в него и закинул ногу на ногу. Насмешливо посмотрел на князя и сказал: «Ты первый начал. Говори, что тебе от меня надо». «Глава 5. Что вы себе позволяете, Никита Васильевич?» — возмутился Голицын. Но я видел, что он на крепком крючке. Этому чинуше было что-то нужно от меня, иначе он не устроил бы мне такой торжественный прием. Поэтому я улыбнулся еще шире. «Давай, переходи к делу, и перестань теребить своего демона, на меня его магия все равно не действует, но по старой привычке я нервничаю». Голицын сердито фыркнул. «Времена меняются, Никита Васильевич, и вам хорошо бы это усвоить. Ради блага империи мы готовы сотрудничать даже с демонами. Впрочем, я уверен, что вы меня понимаете». Это был ясный намек. Князь Голицын хотел показать, что знает обо мне все. Кроме того, заместитель министра демонстрировал, что он здесь главный. Ну, он так думал. Но само его поведение показывало, что заместитель министра не уверен в себе. Кроме того, он не знал обо мне главного. То ли Илья ему не сказал, то ли Голицын пропустил это мимо ушей. Он не знал, что я всегда играю только по своим правилам. «У демонов-менталистов есть одно слабое место», – задушевно сказал я. «Они очень легко пугаются. Если напугать демона, он сходит с ума от страха и запросто может растерзать своего хозяина. Ну, а я просто пожму плечами над твоими печальными останками и уйду. Никто не докажет мою причастность к твоей смерти. Несчастный случай, только и всего». Очередной одержимый переоценил свои силы. Князь Голицын побледнел. Секунду он недоверчиво прислушивался к своим внутренним ощущениям. Наверное, демон его в чем-то убеждал, но мой уверенный тон легко посеял в князе сомнения. Я машинально отметил свою выдумку, как еще один хороший боевой прием. Поссорить одержимого с его же демоном. Действенный ход. Одержимый всегда должен бояться ликтора. Вот что главное в моем деле. Страх не дает одержимому думать и ведет к поражению. А как ликтор этого добьется, это уже детали. Помотав головой, заместитель министра плюхнулся в кресло и дрожащей рукой достал из кармана золотой футляр с порошком многоцвета. Я улыбнулся, у меня получилось, как и всегда. И что им так далось это золото? Демонстрируют богатство и влияние, власть и деньги, замечательное сочетание, сам бы не отказался. Но если ты вынужден постоянно носить при себе металлический предмет, так преврати его в оружие. Когда-нибудь пригодится. Голицын высыпал себе рот чуть ли не горсть темного порошка. «Запей водичкой», — посоветовал я, — «и переходи к делу». Я даже поднялся с кресла и нашел на столике в углу графин и стаканы. Налил воды в высокий хрустальный стакан с тонкой золотой каймой и подал князю. Заместитель министра сделал несколько торопливых глотков, глубоко вдохнул и немного успокоился. На его круглую физиономию вернулась слабая улыбка. «Напугали вы меня, Никита Васильевич». Я устало вздохнул. Как же трудно с этими чиновниками. У них что ни слово, то попытка манипуляций. С демонами куда проще. Сейчас князь играл в откровенность. Притворно отдавал мне победу в первом раунде, чтобы я расслабился. Вы угадали, у меня действительно есть к вам поручение. Империя переживает трудные времена. Теперь он добавил немного пафоса и искоса взглянул на меня, проверяя мою реакцию. У империи всегда трудные времена, усмехнулся я. На то она и империя. Что там с моим поместьем? Опираясь руками о подлокотники, Голицын выбрался из кресла и пересел за стол. Достал из нагрудного кармана мундир очки в тонкой оправе и нацепил их на нос. Разумеется, оправа тоже была золотая. Открыв лежавшую на столе папку, князь принялся просматривать документы. Я терпеливо ждал. «Ну, вот, наконец», — сказал Голицын. «После вашего исчезновения вас признали погибшим. Есть документ, подписанный очень уважаемыми людьми. Кем?» — резко спросил я. Голицын нахмурился, разбирая подписи. «Старший магистр ордена ликторов, еще два магистра, и ваш отец». «Ясно. Илья Торопов подписал этот документ?» — прямо спросил я. «Нет», — ответил Голицын. «Вот, здесь сохранился протокол допроса Торопова. Он утверждал, что вы не могли погибнуть, и оказался прав. Заместитель министра уже полностью взял себя в руки. Я подумал, что его нельзя недооценивать, несмотря на внешность безобидного толстяка у Голицына стальной характер. «Давай дальше», — кивнул я. «Официальным наследником стал ваш младший брат Сергей. После его смерти поместье и титул перешли к его сыну Владимиру». Голицын снова взглянул на меня поверх очков, проверял, как я отреагирую на известие о смерти отца и брата. «Никак я не отреагирую, не дождешься. Я давно уже примирился с мыслью, что пережил всех своих близких, но внутри что-то предательски дрогнуло». «Дальше», — сказал я, — «сейчас титулы поместья принадлежат Никифору Юрьевичу Белецкому». «Кто это?» — нахмурился я. «Это муж вашей двоюродной внучки. У Владимира Волкова не было сыновей, только дочь Анна. Наследников у Белецких нет». «Понятно», — кивнул я. «Дом, в котором я родился и куда мечтал вернуться, принадлежал постороннему человеку. Принадлежал на законных основаниях, по гребаным законам этой гребаной империи. Все, что было мне дорого в этом мире, пошло по чужим рукам. Голицын снова сделал паузу. Ждал, когда я спрошу, можно ли что-то с этим сделать. Неистребимое желание любого чиновника – поставить тебя в жалкую позу просителя, а потом наслаждаться своим грошовым могуществом. Такие люди и рвутся к власти, неуверенные, ощущающие свою значимость только тогда, когда перед ними присмыкаются. Может, поэтому в империи всегда трудные времена? Я задумчиво посмотрел на Голицына, прикидывая, не шандарахнуть ли его огненным шаром. Потом, конечно, будут проблемы, но удовольствие того стоило. Голицын почувствовал мое настроение и вздрогнул. Ну да, у него же демон-менталист. Ты не молчи, князь, негромко обронил я. Рискуешь. Император может вернуть вам поместье своим указом, сказал заместитель министра. Если захочет, я едва заметно кивнул. Понятно, а захочет император или нет, зависит от того, что ему скажет этот вот Голицын. Ну, и что я должен сделать взамен? Послужить на благо империи, быстро ответил князь, как уже делали это раньше. Почему бы и нет? Да, я устал от службы и больше не хотел выполнять приказы, но у всего на свете есть своя цена, у моей отставки тоже. Это неприятно, но справедливо. Давай подробности, снова кивнул я. Вы согласны, Никита Васильевич? Обрадовался Голицын. Не так быстро, князь. Я согласен тебя выслушать. Излагай свою проблему, а я решу, браться за нее или нет. И что с ней делать, тоже решу сам. Так не пойдет, нахмурился князь. При всем уважении к вам, Никита Васильевич, есть такое понятие, как государственная тайна. Сначала вы подпишете бумагу о неразглашении и пообещаете точно выполнять мои инструкции. Только после этого я расскажу то, что вам нужно знать. Нет, ответил я, и легко поднялся на ноги. Никита Васильевич, напомнил Голицын, вы не в том положении, чтобы ставить условия. Успокойтесь, и продолжим разговор как взрослые люди. Нет, усмехнулся я, это ты не в том положении, князь. Тебе дали поручение договориться со мной, а ты его провалил. Когда получишь за это по шапке, приходи, поговорим. Я вышел из его кабинета, оставив дверь открытой. Секретарша Голицына вскинула на меня испуганные глаза, но я даже не взглянул на нее. Быстро сбежал по мраморной лестнице, толкнул дверь, не дожидаясь, пока ее распахнет швейцар, и выскочил на улицу. Меня душила злость. На Голицына, высокомерный идиот, решил, что сможет на меня надавить. На Илью, уж он-то должен был предупредить чиновника, как со мной можно разговаривать, а как нельзя. Демоны, друг мог бы и сам со мной связаться. Встретились бы, выпили и обсудили проблему. Помешались на играх в секретность. Интересы империи у них. Плевать, у меня есть только свои интересы. Улица встретила меня сумраком и прохладой. Пока мы с Голицыным соревновались в остроумии, наступил глубокий летний вечер. Над городом плыл сладкий запах отцветающих лип. С набережной доносился гул машин и редкие гудки, а от нагретого дневным солнцем асфальта поднимались волны тепла. Я не обратил на это никакого внимания. В горле стоял комок, перед глазами плавала багровая пелена. Чернильные демоны с бумажными душами. Проклятые чинуши, готовые использовать кого угодно, лишь бы им это было выгодно. Демоны с князем Голицыным. Этот высокомерный урод привык обращаться с людьми как с инструментами. Но от Ильи я такого не ожидал. Мне захотелось прямо сейчас вернуться в Куров, выломать железную дверь с барельефом, взять Илью за шиворот, хорошенько встряхнуть и высказать все, что я думаю о нем, и о его секретных и важных делах. Демоны, я ему даже позвонить не могу. Не дал мне старый друг свой номер. Святоша дал, а мне нет. Святоша, точно. Вот из него я сейчас и вытрясу номер Ильи. Неважно, что он возносит сейчас вечернюю молитву или сладко дрыхнет в уютной келье. Плевать, разбужу и выколочу из него номер, пусть только попробует отвертеться. Я выдернул из кармана мегафон. Он зацепился за подкладку, выскользнул из рук и со стуком упал на асфальт. Криворукие демоны. По счастью, мегафон не разбился, даже экран не треснул. Но надпись, которая светилась на нем, привела меня в бешенство. Эфирный накопитель разряжен. Замените источник питания. Я сунул бесполезную хреновину обратно в карман, сжал кулаки и рванул вдоль набережной к тускло освещенной громаде Дворцового моста. Мне надо было срочно прогуляться, чтобы привести мысли в порядок, и желательно, на максимальной скорости. Сейчас бы в аномалию. Выхватить меч и рубить до тех пор, пока пальцы не сведет судорогой, пока последний демон не превратится в кровавые ошметки. Я схватился за меч. Шедшая навстречу парочка с будоражащим визгом бросилась на другую сторону улицы. Причем, визжали оба. Да чтоб вас демоны взяли. Я добежал до моста и чуть не вылетел на проезжую часть. Испуганно взвизгнули тормоза, рядом остановилась машина. Водитель высунул голову в окно, но увидев выражение моего лица, поперхнулся и быстро поднял стекло. Сзади нетерпеливо загудели, машина рванула с места, а я свернул на мост. Не было терпения ждать, когда поток машин прервется. Шагать, шагать и дышать. В вечерней темноте тускло светили фонари. Дворцовый мост освещался по старинке огненными элементалями. И здесь традиции. Хотя для освещения улиц столицы давным-давно применяли магию молнии. Фонари едва разгоняли сумрак вокруг себя. Сам мост оставался в глубокой тени. Внизу тускло поблескивала темная вода. В ней отражались ярко освещенные дворцы на набережной. Подсвеченный шпиль Адмиралтейства пронзал темное небо. Впереди веселыми огнями сиял императорский дворец. За высокими ярко освещенными окнами двигались танцующие тени. Мне даже послышалась далекая музыка. Бал – прием для придворных. Аристократия беззаботно веселится, флиртует и ссорится, выигрывает и проигрывает состояние за карточными столами, плетет интриги и борется за внимание императора. Змеиный клубок. На середине моста прилипли к перилам три тени – три бесформенных сгустка мрака. Я почувствовал их заранее, но не обратил внимания. Столица никогда не спит. На ее улицах, набережных и мостах и ночью хватает народа. Стоят себе люди, и стоят, любуются ночным городом. Но когда до теней оставалось три шага, я почувствовал исходившую от них угрозу. Хищную уверенность, жадность, желание крови и азарт. Эти трое стояли здесь не просто так, они поджидали добычу. Зазевавшегося прохожего, который ночью свернет на плохо освещенный мост в полной уверенности, что уж здесь-то, в двух шагах от дворца ничего плохого случиться не может. Это не карманники, скорее, грабители, но и пустить в дело нож они не побоятся. Шпана, возомнившая себя охотниками. Но место для засады они выбрали хорошее, неожиданное. И река тут же пырнул прохожего лезвием в бок, зажал рот, чтобы оборвать предсмертный хрип, и столкнул в воду. Пусть жандармерия потом разбирается, откуда взялся труп, который запутался в рыбачьих сетях, перегородивших Финский залив. Интересно, не после такой ли вот встречи бесследно исчез внук старого графа-артефактора Вознесенского, как его звали? Сашка, один из грабителей лениво качнулся мне навстречу. Руки в карманах брюк, голова втянута в плечи, челюсть угрожающе выпечена. На голове плоская кепка, глубоко посаженные глаза спрятались в тени козырька. Ну, вот и повод отвести душу. «Притормози, дядя», — хриплым прокуренным голосом сказал грабитель. «Деньжатами поделись». Он не успел договорить, я сходу ударил его кулаком в скулу. Бил с левой, чтобы грабитель свалился под ноги своим приятелям и помешал им напасть. Боковой вышел точным и хлестким. Сила удара наложилась на скорость, с которой я шагал по мосту. Кепка слетела с головы парня, а его самого отбросило к перилам. По инерции он перевалился через них и тяжело рухнул в воду. «Какого хрена?» – удивленно спросил второй, делая шаг ко мне. Он тоже не успел закончить фразу, не тот сегодня был вечер, чтобы выслушивать штампованные угрозы. Настроение неподходящее. Я пнул его носком туфли в пах. Парень схватился обеими руками за низ живота, согнулся и застонал. Второй удар ногой, снизу в лицо, опрокинул его на спину. Затылок с неприятным хрустом ударился об асфальт. Третий успел выхватить нож. Ему бы бежать и не оглядываться. Только что один из его приятелей нырнул с моста, а второму размозжили голову. Но он бросился на меня, отважно и неумело размахивая складным ножом. Не успел сообразить, или просто дурак. Левой рукой я блокировал удар. Кто же в голову-то ножом бьет? А костяшками правой жестко ударил в кадык. Парень захрипел, выронил нож и схватился за горло. Не давая ему упасть, я ухватил его за шиворот и потащил к перилам. Он упирался, скорее из инстинктивного страха, чем от понимания происходящего. Я добавил ему коленом в копчик, так, что парня бросило вперед, а потом сильно толкнул между лопаток. Не издав ни звука, он исчез в темноте под мостом, а я наклонился к третьему нападавшему. Он так и лежал, где упал, одна рука на отлете, вторая неловко подвернута. Под затылком по асфальту растеклось липкое темное пятно. Никакой жалости к нему я не испытывал. Взялся за широкий пояс, который поддерживал штаны на его хилом теле, и тут в моей голове прозвучал голос умника. «Никита, ты очень занят?» – вежливо спросил демон. «Есть немного», – прохрипел я, поднимая обмякшее тело. «А что случилось?» «Ничего срочного», – вежливо заверил меня умник. «Я могу подождать». «Тогда подожди». Я рывком вскинул труп на перила моста и подтолкнул. Тело мешком свалилось в воду, до меня донесся еле слышный всплеск. Вовремя. От устья Невы, против течения к мосту медленно шел пароход. Луч прожектора обшарил мост и высветил меня. Черные тени на палубе приветственно замахали руками, неразборчиво заорали что-то веселое. Туристы развлекаются. Ну да, через пару часов будут разводить мосты, чтобы большие корабли могли пройти по Неве. Любимое зрелище гостей столицы. Я помахал им в ответ. Луч прожектора скользнул дальше, к желтой громаде Адмиралтейства, а я привалился спиной к перилам и рукавом дорогого костюма вытер пот со лба. Костяшки пальцев соднили. Я лизнул ссадину и ощутил на языке привкус крови. На душе полегчало. Выплеснув злость в быстрой драке, я успокоился и даже сообразил, что звонить Илье незачем. Ему по-прежнему что-то нужно от меня. Или не ему, а Голицыну. Какая разница, так или иначе, мой старый друг скоро даст о себе знать. На асфальте тускло поблескивал нож. Обычная выкидуха, такую можно купить в любой лавке. Я поддел его носком туфли и сбросил в воду. «Что у тебя, умник?» Вспомнил я о демоне-менталисте, который дожидался моего ответа. «Не забудь купить мясо по тапу», напомнил умник. «Ты обещал, косолапые демоны». «Ладно, ликтор, за дело. Первая попытка закончилась неудачей, значит, нужен новый план действий». Глава 6. Я спешил. Летний вечер плавно переходил в ночь, а я еще не успел поговорить со старым графом-артефактором. И откладывать разговор до утра мне не хотелось. Утром будут другие дела. Поразмыслив минуту, я решительно направился по мосту в сторону ярко-дворцовой площади. На ней в любое время дня и ночи полно туристов и горожан, значит, хватает и извозчиков, которые поджидают пассажиров. Возле поворота на набережную приткнулся к поребрику фургон скорой помощи. Водитель посмотрел на меня, но заметил мой взгляд и сразу же отвернулся. Меня кольнуло неприятное предчувствие. Ничего определенного, просто неуютное, тянущее чувство внутри. Ощущение чего-то неправильного. По белому борту фургона тянулась красная надпись. «Елизаветинская городская больница». Я нахмурился, но так и не понял, с чем связано это предчувствие. А время поджимало. Площадь была ярко освещена праздничными огнями. Посреди огромного пространства стройной свечой высилась колонна императора Александра. На ее вершине, словно язычок пламени, сверкала золотая статуя ангела с крестом. По странной ассоциации в памяти мелькнула статуя, украденная неизвестными из летнего сада. Стоянка извозчиков располагалась на краю площади, возле бокового фасада Адмиралтейства. Я взял свободную машину и назвал водителю адрес особняка. «По дороге заедем в кондитерскую», — сказал я, вовремя вспомнив о просьбе Прохора. «Это запросто». Кондитерская нашлась на углу Невского проспекта и Малой Морской, та самая, которую я помнил чуть ли не с детства. Надо же, она до сих пор работает. И даже по ночам. Хотя, чему тут удивляться. Летней ночью, когда дневная жара спадала, а с залива начинал дуть свежий прохладный ветер, наступало самое приятное время для прогулок по ярко освещенным улицам столицы. А когда ты гуляешь, так приятно присесть за круглый столик, заказать крепкий кофе в тонкой фарфоровой чашке и свежие пирожные с кремом. Я видел, что все столики заняты, не только под уличным навесом, но и внутри помещения. Извозчик остановил машину. «Прошу, барин». Я перебежал улицу и купил коробку шоколадных пирожных. «К барышне едете?» – одобрительно спросил извозчик, увидев мою покупку. «Вроде того. Хорошее дело». Мы свернули налево, на Садовую, и миновали темную громаду Михайловского замка. По легенде, в его коридорах до сих пор бродил призрак императора Павла, убитого заговорщиками. Наверное, искал встречи с сердобольным ликтором. Возле Марсова поля я заметил летнюю шашлычную, с длинным дымящимся мангалом и белыми столиками. «Останови», — сказал я извозчику. Он послушно затормозил. «Кушать изволите? Я могу подождать. Я на минуту». Через минуту я вернулся к машине, неся под мышкой баранью ногу, которую мне завернули в плотную бумагу. Глаза извозчика озадаченно округлились. «А это для кого же?» «Для медведя», — усмехнулся я. «Открой багажник, чтобы сиденье кровью не заляпать». Всю оставшуюся дорогу извозчик молчал, как будто на него наложили заклинание немоты. Иногда в салонном зеркале мелькал его испуганный взгляд, а я рассеянно смотрел в окно и думал, как быть дальше. Больше всего меня беспокоила предстоящая встреча с Орловым. Для оформления купчей на пароход нужны документы, а у меня их нет. И откладывать встречу с графом я не хотел. Хотя, а что, если оформить купчую на кого-нибудь другого? Точно, Гриша Баритинский мне поможет. Я полез в карман за мегафоном, чтобы позвонить Грише, но вспомнил, что эфирный накопитель разряжен. Ладно, позвоню утром. Настроение сразу улучшилось. Когда у проблемы находится решение, это уже не проблема, а развлечение. Я улыбнулся. Представляю, какое выражение лица будет у Орлова, когда он увидит на встрече Гришу Баритинского. Извозчик высадил меня у ворот особняка и торопливо уехал. Я усмехнулся, представив, за кого он меня принял. Аристократ в помятом костюме с боевым мечом в ножнах, бараньей ногой под мышкой и коробкой шоколадных пирожных приезжает ночью к темному особняку, окна которого заколочены досками. Сцена из романа про нелегкую жизнь некромантов. Особняк и вправду выглядел заброшенным. Только два окна на втором этаже тускло светились, должно быть, кабинет старого графа и столовая. Каменный лев бросил на меня голодный взгляд. «Это не тебе, а медведю», — строго сказал я и каблуком постучал в калитку, руки были заняты. Через минуту на дорожке показалась тень и заковыляла к воротам. «Явился», — неодобрительно проворчал Прохор, отпирая калитку. «Лука Иванович тебя ждет». За его спиной приплясывал Потап. «Все спокойно?» — спросил я умника. «Змеи больше не появлялись?» «Змей не было», — ответил умник. «Но мы видели шпионку». «Рассказывай», — заинтересовался я. «Та девушка, с которой ты ужинал на теплоходе, помнишь?» «Лиза Темникова?» «Неожиданно. Я не видел Лизу с того самого утра, когда они с Натальей Николаевной проснулись на одном диване и вдрызг разругались на моих глазах. Тогда я решил, что девушка обиделась. Все-таки, ночь прошла совершенно не так, как она себе представляла». «Ну, обиделась и обиделась. Грустить по этому поводу я не собирался. И вот Лиза появилась снова, да еще и сумела каким-то образом отыскать место, где я поселился. Она приехала на извозчике», — сказал умник. «Ходила вдоль ограды и заглядывала в сад, а потом постучала в калитку, но Прохор ее не пустил». «Прохор, ко мне приходила девушка?» — спросил я старого слугу. «Была тут одна», — проворчал Прохор. «Тебя спрашивала. Важное дело», — говорит. «А ты что?» — улыбнулся я. «А я ее прогнал», — заявил Прохор. «Знаю я эти важные дела», — и он презрительно сплюнул на песок дорожки. «Ты идешь или нет?» — сам напросился на чай, а теперь о ерунде спрашиваешь. «Луке Ивановичу спать давно пора, а он не ложится». «Сейчас», — кивнул я, — «возьми пирожные, Беранже», — проворчал Прохор, принимая у меня картонку. «Дорогущие». Отставной гвардеец умудрился изобразить тоном такую смесь одобрения и осуждения, что я уважительно хмыкнул. «Держи, Потап». Я протянул медвежонку баранью ногу. «Приятного аппетита». «Это что, сырое мясо?» — заволновался умник, как настоящему хищнику. «Спасибо, Никита». Медвежонок довольно заворчал, схватил ногу и скрылся в темноте сада. Я пошел за ним. «Ты куда?» — окликнул меня Прохор. «Сейчас», — не оборачиваясь, ответил я. «Хочу показать твоему барину одну любопытную штуку». Ледяной куб с мертвой змеей внутри так и лежал в шкафу. Холод обжег ладони, высасывая магическую энергию. Змея с ненавистью смотрела на меня пылающими рубинами глаз. «Мерзкая штука», — прошамкал живчик. Я был с ним полностью согласен. «Неприятная тварь, куда хуже любого демона». Я завернул ледяной куб в покрывало, которое сдернул с кровати, и, шурша усыпавшими дорожку листьями, вернулся к особняку. Прохор нетерпеливо переминался на пороге. «Долго тебя ждать? Давай, показывай дорогу», — усмехнулся я. Вслед за слугой я поднялся на второй этаж по темной скрипучей лестнице. Она привела нас в огромный, утонувший во мраке зал. Хозяева отчаянно экономили даже на освещении, к тому же, темнота позволяла скрывать бедность, съеденную молью ткань тяжелых штор, выцветшие от времени обои, трещины и пятна сырости на великолепных лепных потолках. Вдоль стен едва угадывались очертания мебели, когда-то это был зал для торжественных приемов. Умирающий особняк резко контрастировал с сияющей ночными огнями столицей. Я вспомнил высокие окна императорского дворца и беззаботно танцевавшие в них черные тени. С еле слышным скрипом отворилась высокая дверь. На вытертый паркет упала полоска слабого света. Прохор пропустил меня вперед, и я оказался в небольшой столовой. Первое, что привлекло мое внимание, лампа. С высокого потолка спускалась витая бронзовая цепь, тонкая, но прочная. На ней висел шар из тонкого стекла, который бережно поддерживали отлитые из бронзы дубовые ветви. Внутри шара вращались два элементаля, багрово-оранжевый элементаль огня и ослепительно-белый элементаль молнии. Лампа то мягко вспыхивала дневным светом, то бросала на старинную мебель закатные блики, в зависимости от того, какой элементаль светился ярче. Бесконечная череда переливов света завораживала. «Это вы сделали?» – спросил я сидевшего за столом хозяина, имея в виду лампу. Артефакт настолько меня поразил, что я забыл о вежливости. «Да», – ответил старый граф. Он утопал в удобном глубоком кресле. Блики света падали на его лицо, освещая впалые щеки и отражаясь в глубине внимательных серых глаз. Ноги графа были заботливо укутаны теплым клетчатым пледом. Вознесенский был очень стар, старше Прохора. В нем чувствовались одновременно и уверенная сила опытного талантливого мага, и хрупкость, присущая старикам. Внутренняя сила артефактора и его возраст боролись друг с другом, и возраст постепенно побеждал, но еще не победил окончательно. Я не кстати подумал, что Вознесенский моложе меня. «Присаживайтесь, Никита Васильевич», — пригласил граф. «Прохор рассказал мне о вас. Меня зовут Лука Иванович Вознесенский. Очень рад познакомиться». «Здравствуйте, Лука Иванович», — кивнул я и присел на тяжелый стул. «Спасибо», — усмехнулся Вознесенский. «Вот здоровье-то в последнее время и подводит». «Ничего не подводит», — буркнул Прохор, стоя наготове рядом с хозяином. «Налить вам чаю, Лука Иванович? Налей», — кивнул артефактор. «И гостю тоже». Прохор осторожно разлил крепкий горячий чай в чашке из тонкого китайского фарфора. Украшенные синим узором стенки чашек просвечивали насквозь, настолько тонким и хрупким был материал. «Попробуйте, Никита Васильевич», — предложил Вознесенский. Я сделал осторожный глоток, чай показался мне слишком горячим, но он не обжигал, хотя я видел пар, который поднимался над чашкой. «Сервиз, тоже артефакт», — усмехнулся Вознесенский моему удивлению. «Чай в чашке остается ровно таким, чтобы вам было приятно его пить. Как вы это сделали?» – спросил я. «Немного магии льда, немного магии огня», – задумчиво сказал Вознесенский. «И совсем чуть-чуть ментальной магии, чтобы угадать предпочтение гостя. Пришлось повозиться с тонким плетением магических нитей. Одна чашка разбилась», – старик вздохнул с сожалением. «Но пять уцелели, и магия работает до сих пор. Отличная работа», – искренне сказал я. Чай был крепким и вкусным, в нем явственно ощущался аромат луговых трав. Вознесенский довольно улыбнулся, потом взял с блюда шоколадное пирожное, откусил и прикрыл глаза. «Пирожные от Беранже, вкус юности». «Спасибо, Никита Васильевич», — побаловали старика. «Настасья печет ничуть не хуже», — ревниво сказал Прохор. Я усмехнулся. Слуга свободно вмешивался в разговор. Старики стали так близки друг к другу, что стерлась грань между слугой и хозяином. «В старости перестаешь придавать значение условностям», – кивнул Вознесенский. «О чем вы хотели со мной поговорить, Никита Васильевич?» «В первую очередь, вот об этом», – сказал я. Поставил на стол ледяной куб и сдернул с него покрывало. Глаза застывшей змеи вспыхнули зловещим багровым светом. «Убери эту гадость со стола», – хрипло выкрикнул Прохор. Чайник в его руках жалобно звякнул, задев сахарницу. «Нет», — властно сказал Вознесенский, — «оставьте». Старый граф наклонился вперед, внимательно разглядывая змею. «Это вы сделали, Никита Васильевич?» — спросил он. «Я поймал ее в вашем саду», — объяснил. «Я не о змее. Этот лед, ваша работа?» «Да, мне надо было обезвредить змею, а уничтожать ее я не хотел». «Вы артефактор?» — я покачал головой. «Нет, я ликтор, слышали? Закрываю аномалии, уничтожаю демонов, как в легенде», — спросил старик. Он спросил это без усмешки, и я опять кивнул. «Да, убиваете демонов», — задумчиво протянул Вознесенский, — «и владеете магией смерти». «Не только», — ответил я, — «вы одержимый», — я пожал плечами. «Во мне живут демоны, если это вас интересует. Я не видел смысла скрывать правду от старого артефактора. Он сильный маг, и все равно ее узнает. Но сейчас я хочу поговорить об этой змее. Кроме нее в саду ползали еще три такие же. Где они сейчас? Их я уничтожил. Вы знаете, кто их вам подбросил? Догадываюсь», — медленно произнес старик и снова закрыл глаза. «Да не тяните, ваше сиятельство», — сердито сказал Прохор. «Я ведь за вас боюсь, полицию звать не хотите? Так хоть поговорите с этим ликтором, вдруг он поможет. Успокойся, Прохор, резко сказал старик. В его слабом, но твердом голосе звучала прежняя властность. Прохор прав, заметил я. Допустим, кривился Вознесенский. А зачем вам мне помогать? Я хочу, чтобы взамен вы помогли мне овладеть магией жизни, объяснил я. Слышал, что дар к этой магии можно развить изготовлением артефактов. Научите меня. Безжалостный убийца решил овладеть мастерством, усмехнулся старик. Да, твердо кивнул я. Именно так. Так кто подбросил вам этих змей, имени я не знаю, медленно сказал Вознесенский. Но думаю, что это связано с заказом, который мне предложили недавно. Расскажите подробно, Лука Иванович, предложил я. Да там и рассказывать особо нечего. 2 недели тому назад ко мне пришел маг-теневик и предложил заказ. Я его не впускал, вмешался Прохор. Я улыбнулся, хорошему теневику разрешения не требуется, он сам может войти, куда угодно. Достаточно, стоя в тени, подождать, когда откроется нужная дверь, а она всегда открывается, рано или поздно. Вы знаете этого теневика? Нет, покачал головой старый артефактор. Я предположил, что он служит у кого-то из столичных аристократов, и пришел по поручению хозяина, но это просто ощущение. Я задумался. Теневик, работающий на аристократа, знаю я одного такого. Что за заказ он вам предложил? Вознесенский скривил тонкие губы. Он хотел, чтобы я создал артефакт, усмиряющий демонов. А во, удивился я. Вот с этого места расскажите как можно подробнее. Что это за артефакт такой? Штуковина, которой можно усмирить демонов. Ликтор внутри меня жаждал подробностей. Этот артефакт должен помочь одержимому подчинять и контролировать своих демонов. Демонов, нахмурился я. Нескольких, в том-то и дело, кивнул Вознесенский. Я никогда не слышал об одержимых несколькими демонами. Большинство и с одним-то не могли справиться, даже с помощью порошка Магоцвета. Вы смогли бы сделать такой артефакт? Думаю, да. Но дело не в этом. Для создания такого артефакта нужна энергия магии смерти. Очень много. И в чем проблема? Не понял я. Эту энергию можно получить, только убивая, резко сказал старик. По-вашему, я могу пойти на такое? Я внимательно посмотрел на него и понял, что не может. Значит, вы отказались? Конечно. Я мастер, а не убийца. Старик произнес это с гордостью. Потом перевел взгляд на меня и смущенно пожевал губами. Извините, Никита Васильевич. Я не имел в виду вас. Ничего, улыбнулся я. Вы правы, я и есть убийца. Очень хороший убийца. Когда вы отказались, этот маг-теневик стал вам угрожать. Нет, покачал головой Вознесенский. Он пытался меня уговорить. Предлагал большие деньги, а потом просто ушел. Я его не выпускал, снова вставил Прохор. Он шагнул в тень прямо в моем кабинете, объяснил старый артефактор, и исчез. Понятно, хмыкнул я. Но вряд ли маг-теневик мог сделать этих зверюшек. Я кивком указал на вмороженную в лед змею. Конечно, нет, твердо ответил Вознесенский. Это сделал другой артефактор. Тот, которого они нашли вместо меня. Согласен. Хорошо, я разберусь с этим. Ну, что, Лука Иванович, возьметесь меня обучать? Возьмусь, кивнул Вознесенский. Тогда давайте обговорим плату. Глава 7. Толстолапые демоны. Монета выскользнула из моих вспотевших пальцев и, звякнув, упала на пол, но и там лежать не осталось, крутанулась волчком и закатилась под стеллаж, как будто специально убегала от неумелого артефактора, от меня, то есть. Я растянулся на полу и вытянул руку, стараясь нашарить монету. В кармане у меня звенели еще деньги, но именно к этой монете я имел личные счеты и намеревался непременно их предъявить. Я уже час пытался зачаровать монету и превратить ее в простенький эфирный накопитель, и ничего не получалось. Лежа на животе, я засунул руку под стеллаж по самое плечо. Стеллаж пошатнулся, на полках угрожающе задребезжала разномастная алхимическая посуда. Какие-то склянки, колбы, стеклянные трубки. Демоны, я и названий-то их не знал. Полуденное солнце насмешливо смотрело на меня сквозь пыльные стекла лаборатории Вознесенского. Наконец, я нашарил монету, стиснул ее в кулаке и осторожно вытащил руку из-под стеллажа. Попробую сделать магическое плетение еще раз. Договорились мы со старым графом очень просто. Он обучает меня созданию артефактов, а я расплачиваюсь с ним магией самых разных стихий, поскольку у меня ее в избытке. Я заикнулся о деньгах, но Лука Иванович, или мастер Лука, как он попросил себя называть, только отмахнулся. Деньгами заплатишь за флигель, а за магическое ремесло и плата будет магией. Это была очень хорошая плата, ведь каждый одаренный владел только одной стихийной магией и мог создавать эфирные накопители только одного типа. Хочешь другие? Покупай. Я оказался счастливым исключением из этого правила. Магическую энергию любой стихии мне запросто поставляли мои собственные демоны. «Какая магия тебе нужна, мастер?» – спросил я Вознесенского. «Какие накопители делать? Какие получится, такие и делай», – усмехнулся старый граф. «Принцип везде один. Сплетаешь защиту из нити жизни, в нее вплетаешь стихийные нити и наполняешь накопитель энергией. А магия смерти тебе нужна?» – спокойно спросил я. «Я уже понял, что эфирный накопитель, заполненный магией смерти, редкий и ходовой товар среди артефакторов. Правда, не всегда законный. Это зависело от того, где артефактор брал энергию смерти. Если истреблял крыс на свалках, одно дело, грязное и неприятное занятие, но закон ничего не имел против. Закрывал опасные аномалии, и тут никаких проблем, если владелец земли, на которой располагалась аномалия, сам пригласил артефактора. Ну, и еще требовались неплохие боевые навыки. Убить демона, это не крысу прихлопнуть, а у меня был убийца. Свой личный демон смерти. Забудь, сурово отрезал Вознесенский. С этой дрянью я не связываюсь. Со мной же связался, улыбнулся я. Потому и связался, что старый граф не договорил и махнул рукой, а я весело хмыкнул, потому что понял, о чем подумал Вознесенский. В понимании графа я рисковал, связавшись с магией смерти, и старый артефактор надеялся перетащить меня на светлую сторону, так он это себе представлял. Чудак, как будто ликтора надо на нее перетаскивать. Создавать артефакты оказалось куда труднее, чем я предполагал. Я-то думал, что достаточно взять предмет, накачать его магией, и дело в шляпе. Не тут-то было. Для создания зачарованных вещиц артефакторы использовали магические плетения. Когда Лука Иванович рассказал мне об этом, я разинул рот, как деревенский мальчишка, который впервые попал в столицу. Артефакторы представляли магию в виде тонких энергетических нитей. Эти нити мастер выпускал прямо из пальцев и сплетал в сложный узор, окрашивая его своей стихией магии. Если была нужна другая стихия, нить тянули от эфирного накопителя. Кропотливая работа. Чуть переборщил, и нить рвется с тонким печальным звоном. Махать мечом в аномалии куда проще. И теперь я уже час бился над монетой, которую выбрал в качестве основы для первого накопителя. А нити магии никак не хотели сплетаться в нужный узор. Попробуем еще раз. Я положил монету на стол перед собой, несколько раз глубоко вдохнул, сосредоточился и принялся за кропотливую работу. Стараясь даже не дышать лишний раз, я тянул тонкие серебристые нити магии жизни. Оборот, еще один. Теперь закрепить кончик нити и сделать несколько витков в другом направлении. Снова закрепить, и опять повторить. Постепенно вся монета покрылась ажурным серебристым плетением. Я перевел дыхание, рукавом вытер пот со лба и принялся вплетать в него изумрудные нити магии природы. Готово. Живчик, присоединяйся. Я послал в получившийся эфирный накопитель легкий импульс природной магии. Монета засветилась мягким зеленым сиянием. Я моргнул, прогоняя усталость. Свечение исчезло. На столе передо мной лежала самая обычная монета, но я чувствовал, что она искажает магический фон. Монета превратилась в артефакт. Первый артефакт, который я сделал своими руками. У меня получилось. А что именно получилось-то? Живчик, как ты думаешь, для чего пригодится эта монета? Это семечко, Никита. Вместо живчика ответил Проныра. Посади его в землю, и вырастет денежное дерево. Как в той сказке про деревянного человечка, помнишь, маленький демон не упустил случая подшутить надо мной. «Веселись, веселись», — проворчал я. «Вот прокачаюсь еще немного, и воплощу тебя в детскую игрушку. Будешь дарить людям радость». Я поднялся из-за стола и прошелся по лаборатории, с удовольствием разминая затекшее тело. Щелкнул пальцами по большой стеклянной реторте, которая стояла на стеллаже. Реторта ответила тонким стеклянным звоном. «Да, удачно я встретил на причале Прохора. Демоны его знают, везение это, или сработало мое умение замечать то, что мне действительно нужно. Но знакомство со старым графом Вознесенским, именно та возможность, которую я искал. Нет, я не собирался становиться артефактором, так далеко мои планы не заходили. Но изучать незнакомые магические умения – это часть моей работы. Я должен понимать, на что способны эти самые артефакторы, раз уж они появились в мире, где я собирался жить долго и счастливо. Судя по тому, что я увидел, они способны на многое. Взять хотя бы магических змей, которых кто-то подбросил в сад старого графа. Изумительное устройство для слежки и убийства. Один укус, и нет человека. Надо разобраться, кто именно добивается смерти Вознесенского. Разобраться и дружелюбно поговорить с этим интриганом, так, чтобы раз и навсегда отбить у него охоту к смертельно опасным развлечениям. Вознесенский сказал, что к нему приходил очень сильный теневик. Одного такого теневика я знал, Арнольд, который работает на графа Орлова. Опять Орлов. И чего ему не живется спокойно? Почему этот человек все время путается у меня под ногами? Наверняка, Орлов точно так же думает обо мне, и так же возмущается. Подумав об этом, я весело рассмеялся. Допустим, Орлов тут ни при чем, но поговорить с Арнольдом все равно нужно. Он должен знать других сильных магов тени, и непременно поделиться со мной этой ценной информацией. Встреча с Орловым в банке была назначена на завтрашнее утро, вот, там и поговорим. Но сначала дозвонюсь до Гриши Баритинского и приглашу его поучаствовать в сделке. Уверен, ему понравится. Эфирный накопитель моего магафона уже был заряжен, с этим мне помог Лука Иванович. Я достал аппарат из кармана и набрал номер Баритинского. В трубке зазвучали долгие гудки. Затем Гришин голос ответил. «Да, кто это?» Голос показался мне измученным. «Гриша, это Никита. Надо встретиться, есть срочное дело». «Никита?» Баритинский оживился. «Приезжай скорее, спаси меня». «Что случилось?» Нахмурился я. «Ты где?» «Дома я», простонал Баритинский. «Умираю. Спаси. Привези шампанского, только холодненького. Похмельные демоны». «Гриша, послушай, это важно. У тебя есть знакомый адвокат, только хороший?» «Конечно, есть. Мы вчера с ней и праздновали. Она привезла расписку от Темникова, что у пароходства нет ко мне никаких претензий. Она, ну, да, знаменитая Кира Белова. Слышал, откуда?» Удивился я. «И что, хороший адвокат? Или просто симпатичная? Ну, ты даешь. Да к ней половина столичных аристократов в очередь стоит, а вторая половина... Кира сама выбирает себе клиентов. Демоны, голова прямо раскалывается. Наверное, не стоило после коньяка Мадеру пить. Ты как думаешь, Никита?»